не лучше ли прикупить несколько десятин пахотной земли, поставить хлев да обзавестись скотиной? А благословил бы Господь, так через несколько лет она смогла бы уж хозяйствовать в хорошей усадьбе и жить в достатке. Как бы то ни было, Анна не пошла на север по долине реки Кларельф, где прямая дорога вела в ее родные края. Она побрела на восток, по берегу озера Венерн, по проселку, которым надо было идти в Корщурку, если хочешь поскорее туда попасть. Что касается Карла Артура, то Анна ничуть не сомневалась в том, что она, как обычно, застанет мужа за письменным столом в его по-господски убранной комнате. И вовсе не думала, что муж станет противиться возобновлению их супружеской жизни. Ему-то, поди, завсегда надо, чтобы кто ни на есть убирался у него, достряпал ему. Так ему все одно, кому за то спасибо говорить, мне ли, другой ли, думала Анна. Как видно, ходьба на свежем воздухе весенней порой, а прежде всего доброта мадемуазель Жакетты, пошли Анне на пользу. Волнение ее улеглось. Она была способна, не делая из мухи слона, видеть все вещи и явления такими, какими они были в действительности. Милю за милей шла она мимо богатых пашен к востоку от Карлстада. Перед ней по всей равнине раскинулись господские поместья и деревни. Поля тянулись здесь одно за другим сплошняком, нигде не пересекаясь цепью горных хребтов. Лесам пришлось потесниться к самому горизонту. Имея 3000 риксдалеров в кармане, Анна совсем иными глазами смотрела на все вокруг. «Может, лучше всего остаться тут?» — думала она. «Где еще сыщешь такую благодатную землю для плуга?» А уж как придирчиво осматривала она каждую усадьбу, мимо которой проходила, и повсюду находилось для нее чему поучиться и над чем поразмыслить. У Анны открылись глаза на окружающий ее мир. Мысли ее больше не вращались в узком кругу десятерых детей, Теи, Карла Артура и ее собственного страха перед карой. Миновав одну из белых церквей той округи, Анна попала прямо на маленькую ярмарку. Там были почти все те же самые торговцы и товары, те же лари и развивающиеся на ветру вывески, что и на ярмарке в Корщурке неделю назад. Но так как день клонился к вечеру, то ярмарочный люд, слонявшийся меж ларями, успел уже набраться хмельного. И веселье становилось все необузданнее и грубее. Со всех сторон слышались брань и крики, особенно неистовствовали барышники и цыгане. Дело вот-вот могло кончиться жестокой потасовкой. Анна Сверт, видавшая виды на ярмарках, ускорила шаг, стараясь побыстрее, покуда не затеялась драка, выбраться из толчеи. Вскоре, однако, она услыхала нечто такое, что заставило ее тут же остановиться и прислушаться. Среди людского гомона, визга шарманки, мычания скотины, стука колес, среди всего этого оглушительного ярмарочного шума раздался вдруг какой-то женский голос. Он затянул псалом. Голос так и рвался ввысь, высокий, свежий, удивительно чистый и звучный, он разносился далеко вокруг. Всякий, кто слышал этот голос, должно быть, спрашивал себя, не чудом ли небесным такое дивное песнопение раздается в этой грубой, ревущей рыночной сутолоке. Ярмарочный люд и в самом деле оторопел от изумления. Самая оживленная беседа оборвалась на полуслове. Все перестали покупать и торговаться, люди замерли со штофом водки в руках, так и не донеся его до рта. Чтобы подняться над толпой, певица встала на так называемую цыганскую повозку, простую телегу, без сидения, без верха. Женщина эта была малоростом, тучна и одета в простенький черный салоп. Черты ее лица были безобразны, водянистые глаза на выкате. Ее окружила уже целая толпа слушателей, несколько разочарованных тем, что та, которая пела так сладко,